Но, наконец, от сильных побоев и великих пыток он обратился к разуму и задумался, и сказал про себя: «Будь это правда, то, что я думаю, я бы не оказался той ночью, пробудившись от сна в своем доме, и не нашел бы себя одетым в платье Абуль-Хасана. Нет, я увидел бы, что одет в платье халифа. Не иначе эта старушка, которая каждый день приходит ко мне, правду говорит, что она мне мать, и что я Абуль-Хасан, ее сын, и что это все мне привиделось в сонных грезах. Ведь если я халиф, то где же визири, где евнухи? Как может быть, что я повелитель правоверных, Харун ар-Рашид, а меня оставили здесь и подвергли этим безжалостным пыткам? Но все это лишь уступка по принуждению, и я далеко не убежден, и выяснить истину может только одна вещь, а именно история с имамом и с четырьмя старыми квартальными сторожами». Потом Абуль-Хасан кликнул сторожа, приставленного к нему, и попросил его сходить и сказать начальнику, чтобы тот пришел поговорить с ним. И сторож сходил. И начальник пришел и спросил Абуль-Хасана: «Что тебе надо?» И Абуль-Хасан молвил: «Я хочу спросить твое превосходительство одну вещь, и это мне разъяснит, был ли я халифом или не был. И все это случилось со мной во сне. За один день до того, как ты меня привел в это место, я велел моему визирю Джафару дать одной старухе, которую зовут Абуль-Хасан, кошель с 500 динаров. А также приказал вали правителю города всыпать имаму, что в мечети, и четырем старикам-сторожам квартала, каждому по 400 плетей, и потом провести их по городу и выгнать». И начальник, услышав от Абуль-Хасана такие речи и слова «я велел моему визирю Джафару», увидел, что Абуль-Хасан все в том же состоянии и по-прежнему говорит про себя, что он повелитель правоверных, и тотчас же приказал своим людям дать ему 100 ударов воловьей жилой. И Абуль-Хасана так отхлестали, что он обоспамятил от побоев, а через некоторое время он пришел в себя и стал плакать и говорить: «Что я такое сделал людям, что меня так пытают? Почему меня низложили, и я больше не халиф? Что произошло из-за меня в городе?» И когда начальник услышал эти слова, он приказал прибавить Абуль-Хасану еще плетей. И Абуль-Хасану всыпали 200, так что переломали ему кости, и он совсем лишился здоровья. И тогда он подумал: «Смотри, парень, не умри. Пусть ты и вправду был халифом, но сейчас покорись им и избавься от этих истязаний. Скажи: я видел сон, и освободись. Хватит с тебя этих невыносимых пыток». И когда Абуль-Хасан размышлял об этом, его мать вдруг пришла его навестить и нашла его в полумертвом состоянии от побоев и пыток. И она так заплакала, что у нее высохли глаза, а потом подошла к сыну и поздоровалась с ним, чтобы посмотреть, в прежнем ли он состоянии. И Абуль-Хасан ответил ей на привет не так, как обычно. И мать его обрадовалась и спросила, как он поживает, а Абуль-Хасан молвил: «О, матушка, мне очень перед тобой стыдно, ведь я тебя побил, оскорбил, а раньше я никогда не поступал с тобою так. Я прошу у тебя прощения, а ты попроси за меня прощения у соседей, перед которыми я тебя унизил. О, матушка, я увидел сон. Пусть Аллах проклянет такие сны. И мне представилось, что все это правда. Да отгонит Аллах от нас сатану. Матушка, я твой сын Абуль-Хасан, клянусь Аллахом, но сновидение, которое мне пригрезилось, клянусь жизнью, матушка, я был уверен, что это правда, а не сон. Не знаю. У меня все спуталось в голове от этой истории. Но что должно быть, то будет неизбежно и обязательно. Я говорю, это сон...